Глава 3. В 5 часов пришел домой папа. К этому времени и лошадь, и фургон уже стояли в конюшне Фрабер. Фрэнси дочитала книгу, доела вафли и смотрела, как тонкие бледные лучи вечернего солнца ползут по старому деревянному забору. Она прижала к щеке нагретую солнцем, пропахшую ветром подушку, перед тем, как положить ее на кровать. Папа напевал свою любимую балладу «Молли Мэлоун». «Молли Мэлоун» — популярная ирландская песня, ставшая одним из неофициальных символов Ирландии. В ней говорится о красивой молодой девушке, которая торговала на улицах Дублина и умерла молодой от лихорадки. Песня включена в индекс народных песен. Он всегда пел ее, поднимаясь по лестнице, и тем давал знать, что пришел. В Дублине честном, где девы прелестны, впервые увидел красотку Мэлоун. Фрэнси с радостной улыбкой успела открыть дверь раньше, чем папа допел куплет. «Где мама?» — спросил он. Он всегда задавал этот вопрос, входя в дом. Она пошла на шоу Сисси. «Вот что!» — огорчился он. Он всегда огорчался, если не заставал Кэти дома. «Я сегодня вечером работаю у Кломера. Там празднуют свадьбу на широкую ногу». Он почистил котелок рукавом, потом повесил. «Будешь официантом или будешь петь?» «И то, и другое. Найдется у меня чистый фартук, Фрэнси?» «Есть выстиранный, но не глаженный. Сейчас поглажу». Она положила на 2 стула гладильную доску и поставила утюг нагреваться. Взяла сложенную квадратом мятую парусину с завязками и побрызгала на нее водой. Дожидаясь, пока нагревается утюг, подогрела кофе и налила ему чашку. Он выпил и съел пончик с глазурью, оставленный для него. Он был очень весел, потому что подвернулась работа на вечер. Да и день выдался славный. «Такой день, как этот, он как подарок», — сказал отец. «Да, папа». «А горячий кофе? Разве это не замечательно? Как люди жили, пока не изобрели кофе? Мне нравится запах кофе». «Где ты покупаешь зерна?» «У Инклера. А что?» «Кофе лучше с каждым днем». «Осталось немного еврейского хлеба, кусочек». «Отлично». Он взял хлеб и перевернул его. Увидел с другой стороны этикетку с эмблемой Союза пекарей. «Отличный хлеб, отлично выпекают пекари профсоюза». Он снял этикетку, вдруг вспомнил. «А как там эмблема на моем фартуке?» «Вот она, вшита в шов. Сейчас разглажу ее». «Эмблема она как украшение», — пояснил он. «Вроде розы в петлице. Вот посмотри на мой значок с эмблемой Союза официантов». И папа отполировал рукавом бледный, зеленоватый значок на лацкане. «Пока я не вступил в профсоюз, хозяева платили мне, как им вздумается. Иногда вообще не платили. Чаевые есть, — говорили мне. И хватит с тебя. Вот твой заработок. Кое-где с меня еще и брали деньги за то, что давали работу. У тебя такие большие чаевые, — говорили мне. Можешь заплатить за концессию. А потом я вступил в профсоюз. Твоей маме не стоит переживать из-за взносов. Когда я работаю от профсоюза, хозяин обязан платить мне зарплату. И не важно, что есть чаевые. Все работники должны объединяться в профессиональные союзы». «Да, папа». Фрэнси принялась гладить. Она любила слушать отцовские разглагольствования. Фрэнси вспомнила про штаб-квартиру профсоюза. Как-то раз она ходила туда, относила отцу фартук и деньги на трамвай, чтобы доехать до работы. Она видела, как он сидел там с другими мужчинами. В смокинге, который носил всегда. Другой одежды у него не было. Черный котелок смотрелся небрежно и элегантно. Он курил сигару. Когда Фрэнси вошла, он снял котелок и выбросил сигару. «Моя дочь», — с гордостью сказал он. Официанты посмотрели на худенькую девочку в старом платье и переглянулись. Они были не чета Джонни Нолану. Всю неделю работали на постоянной работе, а субботними вечерами подрабатывали ради дополнительных денег. У Джонни не было постоянной работы. Он работал от случая к случаю. Вечер тут, вечер там. «Должен сказать вам, друзья», — заявил он, «у меня 2 чудесных детишек и прекрасная жена. И должен признаться, что я не очень хорошо поступаю с ними». «Не переживай», — — сказал сосед и похлопал его по плечу. Фрэнси услышала, как двое мужчин в сторонке обсуждают ее отца. Коротышка говорил: «Послушай только, как этот парень распинается про свою жену и детей. Заслушаешься. Забавный тип. Зарплату отдает жене, а чаевые пропивает. У него занятный договор с МакГаррити. Он отдает все свои чаевые ему, а МакГаррити наливает ему по первому требованию. Никто из них не знает, кто кому должен, то ли МакГаррити ему, то ли наоборот. Но эта система расчетов, похоже, его вполне устраивает. Он всегда под мухой». И коротышка ушел. У Фрэнси заныло сердце, но когда она увидела, как окружившие отца мужчины любят его, как улыбаются ему и смеются его словам, как охотно слушают его, боль в сердце поутихла. Те двое в сторонке — досадное исключение. Она знает, что все остальные любят ее отца. Да, все любили Джона Нолана. Он задушевно пел задушевные песни. Еще в самые древние времена люди, особенно ирландцы, любили и почитали певцов, которые жили среди них. Приятели отца, официанты, на самом деле любят его. Клиенты, которых он обслуживает, любят его. Жена и дети любят его. Он такой веселый, молодой, обаятельный. Жена не таила на него обиды, и детям даже в голову не приходило, что им следует стыдиться его. Фрэнси отмахнулась от мыслей про тот день, когда побывала в штаб-квартире профсоюза. Она снова прислушалась к тому, что говорил отец. Он предавался воспоминаниям. «Взять хоть меня, я никто». Он безмятежно закурил сигару ценой в 10 центов. «Мои предки приехали из Ирландии в том году, когда не уродился картофель. Один человек, он управлял пароходной компанией, сказал, что довезет отца до Америки бесплатно, если тот будет работать официантом на корабле. Сказал, заплатишь только за багаж». Вот так отец с матерью оказались в Америке. Отец был вроде меня, не мог долго удержаться на одном месте. Джонни покурил какое-то время молча. Фрэнси гладила и тоже молчала. Она понимала, что отец думает вслух. Он не ждет ответа. Просто ему нужно, чтобы кто-то слушал его. Он говорит практически одно и то же каждую субботу. Всю остальную неделю, когда пьет, он только приходит и уходит, и говорит мало. Но сегодня суббота. Сегодня день разговоров. «Мои предки не умели ни читать, ни писать. Я сам только до 6 класса доучился. Пришлось бросить школу, когда старик умер. Вам, дети, повезло. Я сделаю все, чтобы вы окончили школу». «Да, папа». «Мне тогда было 12. Еще мальчишка. Пел для пьяниц в барах. И они бросали мне пенни. Потом стал работать официантом». Он снова замолчал и задумался. «Мне всегда хотелось стать настоящим певцом. Таким, который выходит на сцену при параде. Но у меня нет образования. И я понятия не имел, с чего начинать, чтобы попасть на сцену. Цени ту работу, которую имеешь, — говорила мне мать. Ты не представляешь, какое счастье иметь работу, — говорила она. Так я и стал поющим официантом. Непостоянный заработок. Дела бы шли лучше, как бы работать просто официантом. Вот почему я пью». Совсем нелогично, — закончил он. Фрэнси посмотрела на него так, словно хотела что-то спросить, но ничего не спросила. «Я пью, потому что у меня нет будущего. Я понимаю это. Я не могу водить грузовик, как другие. В полицию меня не возьмут с таким телосложением. Остается разносить пиво да петь, потому что хочется петь. Я взял на себя ответственность за семью, а сам не справляюсь с ней. Вот почему я пью». Последовала еще одна длинная пауза. Потом он прошептал: «Я неудачник. Я завел жену и детей. А работать в поте лица — это не для меня. Я никогда не хотел семьи». Сердце у Фрэнси снова заныло. Значит, он не хотел ни ее, ни брата. «Для чего такому человеку, как я, семья? Но я влюбился в Кэти Ромли. Нет, я не виню твою маму, не думай. — спохватился он. «Не будь ее на ее месте, была бы Хильди О'Дейр. Знаешь, мне кажется, твоя мама до сих пор ревнует меня к ней. Но когда я повстречал Кэти, я сказал Хильде, знаешь, ты иди своей дорогой, а я пойду своей. Так я женился на твоей маме. У нас родились дети. Твоя мама очень хорошая, Фрэнси. Никогда не забывай об этом». Фрэнси знает, что мама у нее хорошая. Она знает это. И папа так говорит. Тогда почему же отца она любит больше, чем маму? Почему так? Папа не такой хороший. Он сам это говорит. Но она любит его больше. «Да, твоя мама много работает. Я люблю свою жену, я люблю своих детей». У Фрэнси полегчало на сердце. «Но разве человек не заслуживает лучшей жизни? Может, когда-нибудь профсоюзы наведут такой порядок, чтобы человек работал, и еще у него оставалось время для себя? Но я до этого не доживу. Сейчас ведь как? Или ты пашешь с утра до вечера, или ты в заднице, никакой середины. Когда помру, меня сразу забудут. Никто не скажет, вот человек, который любил свою семью и верил в профсоюзы. Все скажут, вот, пустой человек. Просто пьяница, как ни крути. Да, именно так и скажут». В комнате наступила полная тишина. Джонни Нолан с горечью выбросил недокуренную сигару в приоткрытое окно. У него было предчувствие, что его жизнь близится к концу. Он взглянул на девочку, которая гладила, покорно склонившись над доской, и выражение тихой печали на худеньком детском лице пронзило его. «Слушай». Он подошел к ней и положил руку на ее худенькие плечи. «Если сегодня получу много чаевых, я поставлю деньги на хорошую лошадь. Я ее знаю, она бежит в понедельник. Поставлю пару долларов, а выиграю 10. Тогда я поставлю десятку на другую лошадь, которую знаю, и выиграю 100. Если действовать с умом, да еще удача улыбнется, то тогда идет и до $500. Мечты мимолетные, как сигаретный дым, понимал он, даже когда рисовал ей картину умопомрачительного выигрыша. Но как здорово, думал он, если бы все, что говоришь, сбывалось. И он продолжал говорить. «А потом знаешь, что я сделаю, Примадонна?» Фрэнси улыбнулась, счастливая от того, что он назвал ее прозвищем, которое дал, когда она была маленькой. Он утверждал, что она плачет музыкально, и диапазон у нее, как у оперной дивы. «Нет, что ты сделаешь?» «Мы отправимся с тобой в путешествие, Примадонна. Только ты и я. Поедем далеко на юг, туда, где цветут хлопковые поля». Ему понравилась эта фраза, и он повторил еще раз. «Далеко на юг, туда, где цветут хлопковые поля». Потом он вспомнил, что это строчка из песни, которую он пел. Он засунул руки в карманы, присвистнул и закружился в вальсе, как Пэт Руни, и запел. «Хочу туда, где кто-то ждет меня, туда, где цветут хлопковые поля». Фрэнси нежно поцеловала его в щеку. «Ох, папа, я так люблю тебя», — прошептала она. Он крепко обнял ее. Снова эта пронзающая боль в душе. Боже мой!» — мысленно повторил он, почти умирая от душевной муки. «Я же чудовище, а не отец». Но когда заговорил снова, его голос звучал спокойно. «Мой фартук сам себя не выгладит, между прочим». «Он готов, папа!» Фрэнси свернула парусину аккуратным квадратом. «Малыш, а деньги дома есть?» Она взглянула на треснутую чашку, которая стояла на полке. «Никель и несколько пенни». «Не могла бы ты взять 7 центов и купить мне манишку с бумажным воротничком?» Фрэнси спустилась в магазин тканей, чтобы снарядить папу для субботней смены. Манишка — передняя часть рубашки из жесткого накрахмаленного муслина. Она застегивалась вокруг шеи на пуговицу и заправлялась под жилет. Манишка заменяла рубашку. Ее надевали один раз, потом выбрасывали. Бумажный воротничок на самом деле не был бумажным. Так его называли, чтобы отличать от целлулоидного воротничка, который носили совсем бедные люди. Тот не требовал стирки. Его достаточно просто протереть влажной тряпочкой. Бумажный воротничок был сделан из тонкого батиста, накрахмаленного до жесткости. Он тоже был одноразовый. Когда Фрэнси возвратилась, папа уже побрился, уложил влажные волосы, начистил ботинки до блеска и надел чистую майку. Она была наглаженная, с большой дыркой на спине, но чистая и пахла хорошо. Он стоял на стуле и доставал с верхней полки шкафа маленькую коробочку. В ней хранили жемчужные запонки, которые Кэти подарила ему на свадьбу. Они обошлись ей в месячную зарплату. Джонни очень гордился ими. Какие бы трудные времена ни случались у Ноланов, запонки никогда не закладывались в ломбард. Фрэнси помогла ему вставить запонки. Воротничок он скрепил золотой пуговицей, подарком Хильди О'Дейр, которую она преподнесла ему до того, как он обручился с Кэти. С этой вещью он тоже не расставался. Галстуком ему служила полоска тяжелого черного шелка, и он ловко завязал его узлом. Другие официанты носили готовые галстуки на резинке. Но только не Джонни Нолан. Другие официанты носили грязные белые рубашки или чистые, но мятые и целлулоидные воротнички, но только не Джонни. Его одежда была всегда идеальна, пусть и недолговечна. Наконец Джонни завершил свой туалет. Волнистые светлые волосы блестели от гладко выбритого лица, пахло чистотой и свежестью. Он надел фрак, изящными движениями застегнул. Атласные лацканы протерлись, но кто обратит на это внимание, когда фрак сидит на нем так ладно, а стрелка на брюках безупречна? Фрэнси посмотрела на отполированные черные ботинки и залюбовалась тем, как изящно брюки ложатся сзади на каблуки ботинок, а спереди на подъем. Больше ни на чьем папе брюки не сидели так. Фрэнси гордилась своим отцом. Она осторожно завернула отглаженный фартук в кусок чистой бумаги, который берегла для такого случая. Фрэнси проводила отца до трамвая. Женщины улыбались ему, пока не замечали девочку, которая держала его за руку. Джонни выглядел как беззаботный красавчик-ирландец, и не как муж женщины, которая моет полы, и отец двух детей, которые всегда голодны. Они проходили мимо скобяной лавки Габриэля и остановились полюбоваться коньками в витрине. У мамы никогда не хватало времени на это. Папа говорил так, словно когда-нибудь купит Фрэнси коньки. Они завернули за угол, когда трамвай подъехал к Грэм-авеню. Он вспрыгнул на площадку. Вагон тронулся с места. Папа стоял на задней площадке, держась за поручень, и наклонился, чтобы помахать Фрэнси. Нет на свете более элегантного мужчины, чем ее отец, — решила Фрэнси.